Васька стоял у кассы и отбирал деньги. Волновался он на Глебовой тыще, как бы Глеб не заблажил и не отколол номер, как, например, на Лесоповале 3 года назад, когда он, выпив, раздарил рублей 100 хорошим ребятам в аэропорту. А когда Васька с Юлей полезли его урезонивать и выпрашивать у хороших ребят Глебовы деньги назад, оба и схлопотали от него, хоть и от очень бывшего, но все-таки мастера по боксу. «Богдышев!» «Вот он!» — Глеб всунул голову в маленькую фанерную подворотню кассы. «Не дай деньги!» — заверещал вдруг в конце коридора старушечий голос. «Кироват у нос!» Васька, не отрываясь от Глеба, обернулся. По коридору ковыляла толстая старуха-комендантша. «Тормози ее!» — Васька пихнул Билова и Юлю комендантши. Те дернулись ей навстречу, загородили проход. «Деньги не дай!» — заголосила старуха. «960, 970, 1000. Пересчитайте». «Не надо!» — сказал Васька в окошечко и отобрал у погрустневшего Глеба пачку. «Расписывайся. Большое спасибо». Он обернулся к блокаде. «Отпускай!» — старуха набросилась на Ваську. «Кровать у нос! Не дай деньги!» «Все!» Васька похлопал себя по груди. В кармане куртки покоились 4000. «Кроватку мы вам вернем, не беспокойтесь. Сейчас пойдем и принесем. А вам спасибо за внимание». Васька достал червонец и вручил обомлевшей старухе. «Билов, кровать принеси!» «Дверь на ключ!» Васька положил на одеяло разноцветную кучу денег. Потом подобрал бумажки по достоинству и начал сдавать на четверых. Каждый потянулся за своей пачечкой, и несколько минут в тишине хрустели новые деньги. «Биловские», — считал Васька. «Поровну. Теперь с паспортами в сберкассу на аккредитив. Биловский паспорт не забыть». «Чего зря ходить-то?» — занудил Глеб. «Лежат, и пусть лежат себе». «А ну давай сюда!» Васька, чуть не порвав, выдернул у Глеба деньги. Почуял недоброе. «Мне деньги нужны!» — насупился Глеб. «Зачем тебе?» — спросил Юля. «Зине дам. И Егорычу Мане послать». «Сколько?» — не глядя на него, спросил Васька. «Все». «Значит так». Васька уложил Глебовы деньги в бумажник и сунул во внутренний карман. «Зинке ты дашь 200 в моем присутствии. Маня подождет, из Москвы вышлешь. Согласен. Идет? Нет? Кончен разговор. Ну?» «Мне 250 надо. Зине. Сережки ей куплю золотые». «Ладно», — согласился Васька. «Паспорта берите. Быстрей, сберкасса на обед закроется. Билов-то где?» «Вон он», — сказал Юля. Билов шел согнувшись. На спине его в такт шагам пружинила панцирная сетка. Крест на шее раскачивался, шлепал Билова по груди. «Как на Голгофу временно», — сказал Глеб. «Пойти помочь,